До сих пор никто из людей не называл меня Господом и Всевышним, а теперь меня так зовут. Путь к этому открытию был очень труден, даже мучителен. Праотец хлебнул немало горя. Его труды и поиски определялись и вызывались одним личным, свойственным именно ему представлением. Представлением, что знать, кому или чему человек служит, необычайно важно. Это произвело на Иосифа впечатление. Он понял все тотчас же, и в особенности насчет сознания важности. Чтобы приобрести какое-то уважение, какой-то вес у Бога и у людей, нужно проникнуться сознанием важности вещей. Или хотя бы одной вещи на свете. Праотец проникся сознанием безусловной важности вопроса, кому должен служить человек, и замечательно ответил на этот вопрос. Одному Всевышнему. В самом деле, замечательно. Этот ответ был исполнен достоинства, граничившего с дерзостью и запальчивостью. Ведь праотцу вольно было сказать себе, чего еще требовать от меня, а во мне от человека. Довольно того, что я буду служить какому-нибудь эленку, идолу или башку. Это не имеет значения. Так ему было бы удобнее. А он сказал, я Авраам, а во мне человек вправе служить исключительно Всевышнему. С этого началось все. Иосифу это нравилось. Началось с того, что Авраам подумал, что служить и поклоняться нужно одной земле, ибо она приносит плоды и поддерживает жизнь. Но тут он заметил, что она нуждается в дожде с неба. Тогда он взглянул на небо, увидел солнце во всем его великолепии, во всей мощи его благодати и проклятия, и решил было уже служить ему. Тут, однако, оно закатилось, и он убедился, что значит оно не может быть высшим в мире. Тогда он обратил взор свой к луне и звездам, к ним даже с особой готовностью и надеждой. Наверное, первым поводом к его недовольству и толчком к перемене мест и было оскорбление, наносимое его любви к луне, божеству Уру и Харана, теми преувеличенными государственными почестями, которые в ущерб Сину, пастуху звезд, оказывал солнечному началу Шамашу Белу Мардуку Нимрод Вавилонский. Возможно даже, что это была хитрость Бога, который, рассчитывая возвеличиться в Авиране и приобрести благодаря ему имя, вызвал в нем через его любовь к Луне первое несогласие и беспокойство, использовал их для собственных целей и сделал их тайным началом своей карьеры. Ибо когда взошла утренняя звезда, пастух и стадо исчезли, и Авраам заключил, «Нет, и эти боги тоже недостойны меня». Душа его была отягощена заботой, и он заключил, «Хоть они и высоки, но не будь над ними владыки, которые ими управляют, как могли бы они из них восходить, а другие заходить? Мне, человеку, не пристало служить им, а не тому, кто ими повелевает». И ум Авраама доискивался истине с такой озабоченной настойчивостью, что Господь Бог, глубоко растрогавшись, сказал про себя, «Я помажу тебя миром радости обильнее, чем твоих сотоварищей». Так и стремление к высшему Авраам открыл Бога и, уча других, сформировал его и придумал, и облагодетельствовал этим все заинтересованные стороны Бога, себя самого и людей, чьи души, уча, завоевывал.